Глава 19. Легкое похлопывание по щекам вывело Винсента из обморока, и Лайла тут же помогла ему встать. «Что произошло?» Хозяин гостиницы щурился от полупрозрачной едкой пелены. «На нас напали». Принцесса покосилась на дымящиеся доспехи. «Полагаю, у вас много вопросов, но я отвечу на них позже, когда вернусь». По расширенным от ужаса зрачкам мужчины, вампирша поняла, что ее глаза еще по-прежнему сияют красным. Невозмутимо отвернувшись, а потом взглянув на него изумрудными очами, она, как ни в чем не бывало, продолжила. «Винсент, придите, наконец, в себя!» «А?» — вышел из ступора собеседник и коснулся ушибленного при падении лба. «Кажется, у меня... неважно. Простите, а о чем вы говорили?» «Сейчас некогда объяснять случившееся», — спешно молвила Лайла. «Мне нужно срочно разыскать друзей в городе. Моя подруга тяжело ранена. Я могу доверить вам ее жизнь?» Хозяин посмотрел на лежавшую на столе девушку и уверенно кивнул. «Ступайте, я немедленно пошлю за лекарем». Покинув мраморный округ, принцесса вышла на главную улицу Карстенура. Надежда вампирши уцепиться за знакомый обонянию шлейф с треском провалилась. В воздухе витали сотни чужих запахов, и ветерок, словно бегающий по проулкам озорной мальчишка, окончательно спутывал их направление. Отгадать, куда двинулись воины, не представлялось возможным, а поверхностное знание города только усугубляло обстоятельства. Тем не менее, следопыт обмолвился про продажу вьючной кобылы, и Лайла первым делом наведалась в конюшню. К ее разочарованию плутовка оказалась на месте. Вампирша принялась рассуждать логически. Если Джон еще не забрал лошадь, то на рынке их искать не имело смысла, хоть она и знала, где он находится. Обилие фруктовых ароматов с нотками копченого мяса и свежевыпеченного хлеба принцесса отметила еще во время похода за одеждой, а шумный фон за каменной стеной лишь подтвердил догадку. А если она ошибалась? Вдруг воины решили сначала заглянуть на базар? Нет, нелогично же затариваться и нести тяжелые котомки к конюшне, чтобы вновь вернуться на рынок для продажи лошади. С другой стороны, в обратном направлении для перевозки груза как раз можно было воспользоваться вьючной кобылой. А может, они и вовсе разделились? Или же пошли по торговым лавкам? Драгоценное время утекало, как вода, а четкий план действий никак не вписывался в туманные реалии. Вдобавок ко всему, мысли спутывала пробуждавшаяся жажда крови. Девушка панически завела руки за голову и, вскопнув волосы пальцами, зажмурилась. «Лайла?» — вдруг услышала она удивленный голос Джона. «Ты что здесь делаешь?» Вампирша бросилась на шею идущему навстречу следопыту и, не сдержавшись, расплакалась. «Что случилось?» Глаза воина настороженно забегали в поисках опасности. «Леонардо вернулся!» Со всхлипом ответила принцесса. «Вернулся? Как?» — остолбенел Джон. «Сейчас это не важно», — Лайла вытерла слезы рукавом. «Эрминия ранена. Где Рексволд?» Она осмотрелась по сторонам, но так и не увидела ассасина. Следопыт нахмурился и взглянул поверх текущей по улице толпы. «Надеюсь, портной еще не успел залатать его броню. За мной. По пути все расскажешь». Грубый удар со стуком распахнул двери, и Рексволд, словно взъерошенный черный коршун, влетел в гостиницу. Бросив взгляд на оторопевшего Винсента, который, как обычно, стоял за стойкой, он нетерпеливо спросил: «Где она?» «В ваших апартаментах вместе с лекарем», — не успел договорить хозяин, как ассасин помчался дальше. Провожая глазами стремительно удаляющуюся спину, Винсент лишь покачал головой. Убийца, перемахивая через несколько ступенек, преодолел лестницу и завернул за угол. На повороте он чуть не сшиб пожилого мужчину в светлом плаще. По одежде, извякнувшим в кожаной сумке-сундуке бутылочкам, Рексволд признал в нем целителя, безрадостное лицо которого говорило о том, что состояние Эрминии и правда было тяжелым. «Что с ней?» — вытянув руку, ассасин преградил врачевателю дорогу. «Вероятно, ты то, чье имя она шепчет, как молитву». Лекарь устало глядел на упершийся в стену кулак. «К сожалению, я ничем не могу ей помочь. Видимые повреждения отсутствуют, а симптомы не похожи на известные мне болезни. Скорее всего, ее отравили. Однако без конкретики ошибочное противоядие только вызовет мучительную агонию. Я дал ей лучшее поддерживающее зелье, но оно не помогает». Он с печальным видом помялся. «Она умирает». Грубо оттолкнув целителя, убийца добежал до знакомой двери и ворвался в яркую комнату. Сквозняк тут же зашевелил занавески настежь открытого окна, наполовину заливавшего апартаменты солнечным светом. Эрминия, бледная словно мел, лежала на кровати. Лицо северянки покрывало испарина, на подрагивавших пальцах отчетливо выделялись потемневшие ногти, а под глазами чернели жуткие круги. Пораженный ее неожиданным мертвецким обликом, запыхавшийся воин застыл на пороге. «Рекси», услышав сбивчивое дыхание, слабо прошептала воительница. Встрепенувшись, Рексволд подлетел к девушке и, упав на колени, взял ее едва теплую ладонь. «Я здесь, Эрми, я рядом. Думала, уже не дождусь тебя». Губы не хотели слушаться. Каждое слово давалось ей с огромным усилием. «Видишь, как получается?» Она перевела изнуренный взор на ассасина. «Я снова сплоховала. Не оправдала твоих надежд. Все будет хорошо», — стиснув зубы, проговорил воин. «Ты выкарабкаешься. Не в этот раз. Прости». Северянка потянулась к его лицу, но вялая рука обессиленно опустилась на кровать. «Пекло». Рексволд поднял ее ладонь и прижал к своей щеке. «Это моя вина. Я снова оставил тебя одну, когда на горизонте все еще маячила беда». «Нет. Ты сделал для меня больше, чем достаточно. С тобой я познала счастье, поверила в любовь». Она провела пальцами по его гладко выбритой коже. «Рекси, ты лучшее, что случалось со мной в жизни. Тогда не покидай меня. Пусть несокрушимая, рвущая врагов в клочья тигрица вновь поможет тебе». «Поздно. Тигрица уже пала. Остался лишь котенок. И он пришел свернуться клубком на твоей груди в последний раз». Воительница закашлялась, окропив губы кровавой росой. «Нет, Эрми!» — с отчаянием застенал убийца. «Этого не должно было случиться!» Его глаза в один миг налились яростью, и он зарычал: «Я убью Леонардо! Располосую каждый сантиметр его тела! Вырежу сердце самым тупым ножом!» «Рекси!» Голос Эрминии стал громче, словно она собрала для этого последние силы. «Пока я еще здесь, пообещай мне кое-что. Последнее желание». «Что угодно. Твоя воля для меня закон». Ассасин внимательно ловил каждое слово. «Тогда не повторяй моих ошибок. Не мсти». Девушка вновь закашлялась. «Пощадить эту тварь? Ну уж нет!» — гневно выпалил Рексволд. «Я просто не могу!» «Рекси, ты дал слово!» Глаза северянки пронзительно заблестели. если ты правда любишь меня, то сдержишь его вопреки своим принципам. Проклятье! Воин почувствовал себя загнанным в ловушку. «Я верю, ты сделаешь правильный выбор». Эрминия изобразила подобие улыбки. «Жарко сегодня». Она перевела взор на озаренные солнечным светом шторы и слезала капли крови с заветренных губ. Убийца тут же покосился на кувшин с водой. «Хочешь пить? Подожди, Эрми, я мигом». Рексволд метнулся к столу, но только он коснулся бокала, как за спиной раздался протяжный выдох. Ассасин обернулся. Немигающий безмятежный взгляд девушки замер на распахнутом окне. Воин стоял неподвижно, совершенно не желая верить в происходящее, словно ожидая, что застывшее в незыблемом умиротворении лицо вновь обратит на него внимание. Эрминия не шевелилась. Лишь слабый ветерок перебирал одинокие золотые волосинки на ее голове. Еще мгновение назад она была жива, и этот миг стрелой уносился вдаль, разверзая зияющий разлом между прошлым и настоящим. Краски мира стремительно блекли, превращая окружение в давящую бесконечную серость. Печальный силуэт на том краю пропасти уплывал в мрачную пелену. И чем дальше он отдалялся, тем глубже пронзала душу Рексволда неистовая, опустошающая боль. Вскоре вокруг воина не осталось ничего, кроме плотно сомкнувшегося тяжелого тумана. Наконец ассасин вышел из оцепенения, обреченно пересек комнату и нежно опустил веки возлюбленной. «Встретимся за гранью». В жемчужный дол вошли следопыт с принцессой, немного подотставшие от бросившего все и устремившегося вперед Рексволда. «Лайла Дерон?» Неукоснительный взор из-за стойки требовал объяснений, и девушка подошла к Винсенту. «Еще полчаса назад я даже не сомневался, что в моей гостинице произошло убийство, о чем я тут же распорядился доложить стражникам. Но, к моему удивлению, вскоре пришедшие блюстители порядка не нашли никаких следов тела, лишь закоптившиеся изнутри доспехи и высыпавшуюся из них горстку золы. Стража объяснила мне, что сожженный человек оставил бы после себя как минимум обгорелые кости, назвав увиденное неудачной инсценировкой преступления. Они также намекнули на нестандартное чувство юмора моих постояльцев или происки конкурентов. Я не стал разуверять их в озвученных предположениях». Мужчина облокотился на стойку и, поближе придвинувшись к вампирше, тихо добавил: «Но еще не выжил из ума, чтобы перестать верить своим глазам. Прошу потрудиться мне все объяснить». Настойчиво тарабанящие по полированному дереву пальцы не оставляли никаких путей отступления для застанной врасплох Лайлы. Помня реакцию Винсента на ее светящиеся глаза, она решила не рушить его хрупкий мир правдой. Рассказы Джона о современной магии, состоящей из фокусников и шарлатанов, оказались очень кстати. «От вас ничего не скрыть», — тоскливо вымолвила принцесса и, шепнув пару слов, зажгла на ладони маленький огонек. Лицо хозяина гостиницы вытянулось, а следопыт замер от неожиданности. Дрожащее пламя покачивалось из стороны в сторону, подобно маятнику. Изумление Винсента переросло в заинтересованность. Но прежде чем завороженный мужчина успел потянуться к нему и обжечься, вампирша заключила огонек в кулак и опустила руку. «Кто вы такие?» — подняв глаза, растерянно произнес владелец жемчужного дола. «Мы... иллюзионисты», — Лайла многозначительно посмотрела на Джона. «Иллюзионисты?» — неуверенно повторил Винсент, переводя внимательный взгляд между постояльцами. «Да», — быстро нашелся воин. «Приехали с севера королевства и планировали потешить публику на южном побережье. К сожалению», — с грустью продолжила его рассказ принцесса, «во время обычной репетиции наш покой нарушил неизвестный. Ведя нас в заблуждение, он подло атаковал мою подругу, едва не покалечил меня, после чего благополучно скрылся. Стражники угадали, говоря про конкурентов, но не ваших, а наших. Прознавшие про нас недоброжелатели попытались сорвать гастроли, хоть мы и не афишировали свою специфическую деятельность». Вампирша устало вздохнула. «Прошу меня извинить, но большего сейчас сказать не могу. Нам нужно проведать Эрминию». «Конечно», — понуро ответил Винсент. «Однако я попрошу еще минуту вашего драгоценного времени. Услышанное шокировало меня. Вопиющее происшествие. За всю историю жемчужного дола не случалось ничего подобного. Не понимаю, как нападавший смог проникнуть сюда незамеченным, но чувствую вину и некую ответственность. В качестве компенсации расходы на лечение возьмет на себя заведение, и для вас всех пребывание в гостинице до конца недели будет бесплатным». Он возвел взор к потолку. «Предполагаю, Эрминия и Рексволд сейчас в своих апартаментах вместе с лекарем». «Благодарю», — тихо вымолвила Лайла, и они с Джоном направились в сторону лестницы. В коридоре мимо них неспешно прошел мужчина в светлой одежде, попутно листавший маленькую записную книжку. Вампирша отметила тянувшийся за ним шлейф запахов знакомых целебных трав — лекарь. Решив не отрывать его от дела и желая увидеть все своими глазами, девушка ускорила шаг. Несмотря на коварство магии тьмы, в душе теплилась надежда на чудо. Как-никак, за несколько столетий медицина шагнула вперед, и, возможно, через пару месяцев Эрминии удастся отправиться от воздействия темных чар. А может, и через год. В любом случае, она отказывалась верить, что рука некроманта поставила финальную точку в судьбе северной воительницы. Но, поднявшись на второй этаж и не дойдя пару метров до открытой двери, принцесса встала как вкопанная. В комнате билось лишь одно сердце. С ужасом оглянувшись на следопыта, Лайла прикрыла рот ладонью. По ее испуганно-тревожному лицу Джон понял — дело дрянь. Они настороженно вошли в апартаменты. Мертвецки бледная Эрминия неподвижно лежала на кровати, а Рексволд, прислонившись спиной к стене, сидел на полу напротив изножья. Пустой взгляд ассасина уходил в окно и терялся в голубом небе. «Ее больше нет», — негромко произнес он, и, не отводя взора от небесной лазури, почти шепотом повторил: «Ее больше нет». Горькие, как дикая полынь, думы полностью завладели Рексволдом. Во рту застыл тошнотворный привкус гнетущей несправедливости. Потеряв возлюбленную в первый раз, ассасин не имел возможности отомстить. Лидеры гильдии убийц, с легкой руки принимавшие судьбоносные решения, всегда оставались в тени. Проще сыскать встречи с призраком, чем узнать личность человека, выставившего Эрминии ультиматум, в конечном счете разрушивший их жизни. Сейчас же Рексволд знал имя палача и надежно хранил в памяти его образ. Но так манящая к себе месть после данного ей обещания означала осознанное предательство. Разрываемый амбициями, принципами и чувствами, ассасин просто сидел и невозмутимо смотрел, как в далеких высотах плыли облака. Вместе с ними прочь уносились мечты, планы и надежды, оставляя в груди лишь кричащую пустоту. Украдкой взглянув на пугающе спокойного Рексволда, принцесса молча опустилась на пол, усевшись рядом с ним у стены. Она и представить не могла, какой всепоглощающий кошмар скрывался за холодной маской задумчивости, но не могла даровать ему даже каплю утешения. Никакие слова не способны унять боль потери. Муки совести с едким налетом вины выворачивали душу наизнанку. Некромант пришел за ее кровью. Если кому и было суждено погибнуть, то только ей, но никак не девушке с и без того незавидной судьбой. Идущие по пятам беды всячески отравляли жизнь, бесцеремонно втаптывая в грязь шаткие чаяния на счастливое будущее. А самое страшное, что в моменты страданий просыпалась темная сущность, обращающая человеческий пульс в единственно верный ориентир. Как она вообще могла думать о крови в столь трагическую минуту? Презирая себя за неконтролируемые желания, Лайла закрыла глаза. В голове закрутились слова Леонардо «кровожадное чудовище». Возможно, сгиня она в подземелье от руки ассасина, всем было бы лучше, особенно Джону. Ведь он вполне мог оказаться на месте Эрминии, и вампирше только и оставалось бы, что беспомощно наблюдать его гибель. Имела ли она право и дальше подвергать его опасности? Или настало время наступить на горло слепой влюбленности? Как назло, звякнув броней, следопыт уселся рядом. Словно ощущая ее переживания, он взял принцессу за руку. В сердце прозвучал немой ответ. Лайла крепко сжала ладонь воина, ненавидя себя за безответственный эгоизм. Джон не мог отвести глаз от мертвой Эрминии. Возможно, если бы они с Рексволдом ушли чуть позже, она бы не погибла. Но, судя по рассказу принцессы, колдун мог легко прихлопнуть их в любую секунду. Скорее всего, именно непокорность воительницы предрешила ее судьбу. Даже находясь в гуще событий, следопыт вряд ли смог бы удержать упрямую северянку и импульсивного ассасина от необдуманных действий. Будь они все вместе, исход вышел бы намного печальнее. Джон покосился на Рексволда. Тот по-прежнему отрешенно смотрел в небо. Сейчас его мысли находились далеко отсюда. Врагу не пожелаешь ноши, столь внезапно свалившейся на плечи убийцы. Хотя смерть всегда приходит неожиданно. Нанесенные ею раны мучительно болят, неохотно затягиваясь лишь с течением времени. А оставшиеся после них безобразные шрамы становятся вечным напоминанием о безвозвратных потерях. Следопыт, лишившийся в гражданской войне нескольких боевых товарищей и любимой, знал это не понаслышке. Пространство комнаты сковывала гробовая тишина, изредка нарушаемая звоном подков и шорохом колес за окном. Солнце спряталось за густым хмурым облаком, и апартаменты заметно помрачнели. Собрав волю в кулак, Рексволд нашел в себе силы оторвать взгляд от небосклона и посмотреть на Эрминию. Ему по-прежнему казалось, что возлюбленная вот-вот очнется, или же явь окажется страшным кошмаром, но далекий голос разума твердил совершенно обратное. Согласно традициям Ледяного Королевства, ассасину предстояло сжечь тело воительницы на погребальном костре. Однако, помня ее пренебрежительное отношение к собственной родине, он не был уверен, что она не хотела бы покоиться в земле. Не зная, как поступить, Рексволд тяжело вздохнул, только сейчас заметив сидевших слева хмурого следопыта и заплаканную принцессу. Поймав взор вампирши, мимолетно скользнувший по его щеке, убийца коснулся лица, обнаружив на пальцах теплую растекшуюся каплю. Нежелание ассасина демонстрировать свои слабости не подлежало сомнению, и Лайла с Джоном приготовились к вспышке агрессии. К их удивлению, он равнодушно вытер слезу о нагрудник и встал. «На закате я предам Эрминию земле», — тихо сказал Рексволд. «Проводите ее вместе со мной». Будто бы в ответ на его слова в комнате что-то протестующе стукнуло. Все присутствующие обернулись. На ковре лежал один из приставленных к стене мечей воительницы. Убийца пересек комнату, поднял ножны с клинком и, понимающе кивнул. «Я услышал тебя, Эрми. Тогда, надеюсь, ты обретешь покой в чистом пламени». Ассасин бережно вернул меч на место и повернулся к остальным, но за спиной снова раздался стук. На этот раз упали сразу оба клинка. Рексволд хотел поднять их, как вдруг до его уха долетело странное дребезжание. Звук доносился от прикроватной тумбочки. Стоявшая на ней оловянная подставка для колец в виде всадника с копьем вибрировала, медленно скользя по гладкой поверхности. Через несколько секунд она со звоном упала на пол и, продолжив движение, замерла, лишь ударившись о ножку кровати. Решив, что уже сходит с ума, убийца посмотрел на Джона и Лайлу. Их настороженные взгляды заставили его напрячься. Лежавшие у ног мечи задрожали и, подчиняясь невидимой силе, поползли по ковру. По столу у окна, проливая воду, покатился перевернувшийся бронзовый кувшин. С дальней полки слетели медные подсвечники и тяжелый чугунный держатель для книг в виде спящего филина. Один за другим металлические предметы оказывались на полу, словно магнитом притягиваясь к кровати. Положив ладони на рукояти подрагивавших кинжалов и совершенно не понимая, что происходит, Рексволд попятился к остальным. Цепочка с кулоном на груди Лайлы отстранилась от тела и, покачиваясь, легонько потянула ее вперед. Принцесса тут же испуганно вжалась в стену и наложила на себя колдовскую руну. Джон, чувствуя вибрацию железной брони, вытянул из ножен меч, острие непослушно загуляло из стороны в сторону, будто его держала не твердая десница следопыта, а вялая пятерня пьяного матроса. В руках приблизившегося к ним ассасина сверкнула сталь, и он, игнорируя необъяснимый трепет собственных клинков, принял боевую стойку. Сбившиеся в кучу под кроватью вещи кружились подобно листьям в осеннем хороводе. Мистическая пляска металла издавала раздражающую какофонию звонов. Вампирша не сомневалась, что через несколько мгновений увидит материализовавшегося Леонардо, ворвавшегося в дверь Драугра или выползшего из-под кровати голема. Не зная, откуда ожидать беды, воины сместили Лайлу в угол, укрыв принцессу за своими спинами. Внезапно предметы остановились, и в комнате повисла тишина. Из-под кровати выкатилась одинокая, кем-то забытая монета, и, звякнув о тумбочку, замерла. Держа оружие наготове, Джон с Рексволдом недоверчиво переглянулись. Боковое зрение уловило движение, и их взоры мгновенно устремились к покойнице. Тело Эрминии, словно невесомое перышко, возносилось вверх. Зависнув между постелью и потолком, оно перевернулось, приняв вертикальное положение. Мертвая северянка подняла веки, явив наблюдателям яркий зеленый свет глаз. Ошеломленный ассасин опустил кинжалы и завороженно шагнул вперед. Моментально схватив его за плечо, следопыт предостерегающе произнес: «Рекс, я не знаю, что это за уловка, но это уже не Эрминия». «Ее сердце не бьется», — подтвердила слова Джона изумленная вампирша. Усопшая, покачиваясь, парила в пустоте, словно ее окружал не воздух, а незримая вода. Вдруг покойница повернула голову к стоявшей в углу троице, и от ее пронизывающего сияющего взгляда всем стало не по себе. «Ресондра Нацара Кандрокула!» — изрекла она раздваивающимся эхоподобным голосом. «Друидское наречие?» — не веря своим ушам, прошептал следопыт. «Я уже слышал эти слова раньше». «Невозможно!» — покачал головой убийца. «Ни мне, ни Эрминии не знакомы языки дикарей». Он направил кинжал на смотревшую на них мертвую девушку и холодно спросил: «Кто или что ты такое?» В ответ на это яркие глаза Эрминии потухли. Она безжизненно упала на кровать и, скатившись с нее на пол, неподвижно замерла на боку. Глядя, как нечто измывается над телом возлюбленной, Рексволд стиснул зубы. Тем не менее, никто не решался сдвинуться с места, продолжая ждать искусно скрытого подвоха. Вдруг принцесса, спешно протиснувшись между воинами, вышла вперед. «Лайла!» — негромко окликнул ее Джон. Встревоженная вампирша лишь коротко шикнула, быстро подняв указательный палец. Она напряженно вслушивалась в обволакивавшую их тишину. Внезапно беспокойство на ее лице сменилось удивлением. «Я слышу ее сердце». «Это может быть ловушкой», — тут же предупредил следопыт. «Стойте здесь». Убийца отодвинул принцессу поближе к Джону и направился к лежавшей на ковре северянке. Пшенично-золотые волосы стекали по лицу низким водопадом. Ассасин не мог видеть, следили ли за ним глаза ожившей покойницы. Остановившись в полуметре от Эрминии, он опустился на корточки и взглянул на ее руки. Коже вернулся естественный оттенок, но это еще ничего не значило. Затаившаяся смерть могла принять любое обличье. Рексволд бесшумно положил кинжал на пол и осторожно коснулся ладони северянки. Человеческое тепло или же реалистичная иллюзия? Убийца согнул ее пальцы, подозрительно разглядывая розовые ногти. Вдруг девушка вздрогнула и чуть повернула голову в его сторону. Все еще не видя ее лица, Рексволд сжал кинжал в левой руке. «Рекси?» Вдруг сонным голосом произнесла Эрминия. «Это ты?» Она небрежным движением откинула волосы и проскользила по безмолвно сидевшему рядом воину прозрачно-ледяным взором. «Пекло, как башка раскалывается!» «Я думал, что навсегда потерял тебя!» Подхватив воительницу, ассасин крепко прижал ту к себе. Глядя на трогательную сцену, Лайла вновь ощутила влажнеющие глаза. «Ты мне сейчас шею свернешь», — пробубнила в черное плечо северянка, а затем искоса взглянула на остальных. «Вы чего так на меня уставились?» «Ты умерла, Эрми», — шепнул убийца, — «но сейчас вновь жива». «Бредишь, что ли?» — отмахнулась Эрминия. «Я пока еще здесь. Видимо, просто уснула и грохнулась с кровати». Она заметила утирающую слезы Лайлу и настороженно добавила: «Или нет?» «Я сегодня целый день плачу», — принцесса, засияв улыбкой, посмотрела на следопыта. «Но слава небесам, в этот раз хотя бы от счастья». «А я, кажется, начинаю верить в чудеса». Держа себя за руку, Джон больно вдавливал ноготь большого пальца в ладонь. Странники сидели в злополучном банкетном зале. Работники гостиницы уже успели прибраться в нем, и о случившемся кошмаре напоминал лишь незамеченный ими сколотый кувшин. Очередной раз взглянув на него, Лайла неуютно поежилась. Эрминия, держа на весу тарелку, сидела на коленях у обнимавшего ее Рексволда. Теплая гречневая каша с копчеными овощами пришла северянке по душе. «Здоровый аппетит — хороший признак», — одобряюще проговорил следопыт. «Словно вечность не жрала», — невнятно ответила воительница, отправляя очередную ложку в рот. «Может, уже отпустишь меня?» — она повернула голову к ассасину. «Неудобно как бы». «Еще чего», — возразил он. «Теперь я от тебя вообще не отойду». «Что, и по нужде со мной ходить будешь?» «Еще не решил», — с наигранной задумчивостью ответил убийца. «Северные боги», — закатив глаза, покачала головой Эрминия. «Может, и они», — загадочно произнес Джон. «Творящуюся чертовщину с каждым днем все сложнее объяснить». «Возможно, ты недалек от истины», — промолвила сидевшая рядом с ним принцесса. «Из всего увиденного я признала лишь левитацию, мифически неизученный феномен, не присущий ни одному из известных видов магии. Единственное упоминание о парящем в воздухе человеке относится к началу прошлого тысячелетия. Описывающий странное явление древний мудрец связал его с присутствием в теле высшего духа». «И что это значит?» — посмотрел на вампиршу Джон. «К сожалению, в книге не было уточнений, только скудная заметка, в правдивости которой сомневался даже Дельвинус». «Хорошо», — с вызовом хлопнул по столу следопыт. «Будем рассуждать разумно и последовательно. Что мы имеем? Священный лес друидов, где мы тебя нашли?» Перечисляя, он стал по одному загибать пальцы. «Их неясное пророчество и два видения, итого три. Так или иначе, пока все связано именно с ними. Но как сюда вписываются таинственный чернокнижник и вмешательство высших сил?» Он загнул еще два пальца, озадаченно лицезрея получившийся кулак. «Да, ни черта непонятно». «И во всем перечисленном возрождение Эрминии более чем удивительно», подчеркнула принцесса. «После летающих дохлых воронов многовекового колдуна и неумирающего разбойника уже нет», — уплетая кашу, заметила воительница. «Куда более удивительно, что при смерти я не обделалась». «Разбойника?» — вдруг переспросил Рексволд. «Урод в латах, напавший на меня сегодня. Грок, одна из ищеек Бальтазара». «Бездушная?» — поразился ассасин. «Нападают в центре города? Отмороженные мрази!» «Еще лучше», — буркнул следопыт. «А они-то каким боком затесались с Леонардо?» «Кто бы знал! Не нравится мне все это!» Убийца нервно тарабанил пальцами по бедру северянки. «Значит, мне не показалось», — Лайла обвела присутствующих просветленным взглядом. «Это не похожее оружие, а именно топоры того громилы, с которым сражался ты», — она повернулась к Джону. «В смысле? Я убил его?» «А Леонардо, видимо, наблюдавший за нами, воскресил, обратив в Драугра», — вампирша пожала плечами. «Из-за тяжелой брони я не признала его, но теперь все сходится». «Воскресил? Драугра? Это еще что за твари?» Рексволд явно не был рад новому витку странностей. «Послушные мертвые войны. Обычное оружие им нипочем, но, как оказалось, они уязвимы для огня». «Кстати, об этом», — Эрминия поставила на стол пустую тарелку. «Не сразу я доперла до твоей задумки». Она опустила взор вниз, убедившись, что приставленные к стулу мечи никуда не делись. «Я лишь проверяла предположение, пользуясь отвлеченностью некроманта, и по реакции Драугра практически сразу же поняла его действенность». «А почему не окликнула, не подсказала?» — воительница строго взглянула на принцессу. «Оповестив тебя, я предупредила бы и Леонардо», — встретилась с ней глазами Лайла. «А драгоценные секунды, дававшие тебе преимущество, я могла заполучить только с помощью эффекта неожиданности. Переиграть колдуна в открытую мне было не по силам». «Правильно мыслишь», — усмехнулась северянка. «Ты нравишься мне все больше. Но не обольщайся. Поблажек на тренировках я тебе не дам». «Я надеюсь на это», — улыбнулась вампирша, взяв в руку бокал с ягодным соком. В дверь громко постучали. Улыбка моментально сошла с лица принцессы, и она быстро убедилась в наличии колдовской руны на ладони. «Все хорошо», — следопыт обнял Лайлу. «Если бы нас хотели убить, то не любезничали бы». Незаметно передвинув ладонь поближе к мечу и переглянувшись с ассасином, он громко добавил: «Войдите!» Порог банкетного зала переступил Ирли. Почтительно поклонившись, он взглянул на вампиршу. «Я пришел сообщить, что после уборки весь реквизит доставлен в ваши апартаменты». Принцесса сначала не поняла, о чем он говорит, а потом чуть не поперхнулась соком. «Латы и два топора», — уточнил парень и осторожно поинтересовался. «Что-то не так?» «Нет», — безэмоционально вымолвила Лайла. «Премного благодарна». Ирли перевел взор на Эрминию. «Когда я относил вас наверх, вы выглядели удручающе. Рад, что помощь лекаря оказалась своевременной и вам полегчала». Воительница признательно кивнула. Аккуратно закрыв за собой дверь, парень удалился. Джон посмотрел в полные немого отчаяния глаза вампирши и рассмеялся. «Тебе весело?» — возмутилась принцесса. «Я не буду там спать с останками Драугра». «Может, поясните уже для несведущих?» — не выдержал Рексволд. Услышав от следопыта краткую историю про иллюзионистов, ассасин расхохотался. «Отличный реквизит!» — давясь смехом, произнес он. «Оставь, вдруг пригодится!» «Не смешно!» — Лайла насупилась. «Смешно!» — улыбнулся ассасин. «То, что ты надеешься снова здесь заночевать!» Он моментально посерьезнел. «В стенах гостиницы больше небезопасно. Желтоглазка знает, где мы находимся, и я не хочу ждать его следующего появления. Пусть ищет нас, коли мы ему снова понадобимся!» «В этом ты прав», — с неохотой согласился Джон. «Нужно поостеречься». «Думаю, он не вернется», — вампирша поникла. «Леонардо получил желаемое, и теперь моя кровь станет ключом к воплощению самых темных замыслов. Его никак не остановить. Для настолько сильного некроманта любое препятствие — лишь песчинка, особенно в мире, где иссякла магия света». «Но она еще жива в тебе», — следопыт заглянул в изумрудные глаза принцессы. «Значит, пришло время ухватиться за нить и распутать этот клубок». Воин взял ее за руку. «И куда бы он нас ни привел, я буду с тобой. Тяжелую ношу проще тянуть вдвоем, а легкую — и подавно». «Я что-то не понял, Эрми», — вдруг возмущенно произнес ассасин. «Они нас выбросили за борт или наивно думают, что мы проводим их лишь до горы?» «Даже не знаю, Рекси», — воительница неторопливо подцокала языком. «Похоже, к моменту восхождения мы уже окончательно им осточертеем». «А разве у вас нет своих планов?» — удивился Джон. «Когда мимо проходит самое интересное?» — убийца рассмеялся. «Но уж нет. Тем более я хочу посмотреть, как моя ученица будет применять полученные знания на практике», — северянка бросила на Лайлу внимательный взгляд. «Это так неожиданно», — растерялась вампирша. «Как и все происходящее в последнее время», — ассасин гладил возлюбленную по спине. «Пора бы привыкнуть». «И вы совсем не боитесь?» Принцесса почувствовала, как ладонь следопыта сползла на талию. «Я не знаю, что ждет нас впереди. Никто не знает. А страх — удел слабаков», — отрезала воительница. «Раз так, нужно до вечера решить все торговые дела и покинуть город», — подытожил Джон. «Рексволд, оставайся тогда с Эрминией. Мы приедем за вами, когда закончим со сборами». «Мы идем с вами», — железным тоном возразила северянка. «Вчетвером быстрее!» Она встала и забросила за спину свои мечи. «Уверена, что не хочешь отдохнуть после случившегося?» С некой заботой поинтересовался следопыт. «Ты еще отставать будешь, Джон!» Спокойно сказала воительница, затягивая на себе ремни ножен. «Собирайтесь и погнали уже!» Теплым вечером странники выехали из Карстенура, позволив бамбуку и ветру нести их в сторону Гвока. Лайла безмятежно любовалась родными просторами Эльторона, наслаждалась свежим ветром, жадно вдыхая знакомые запахи. Принцесса знала, через пару дней корабль унесет ее и друзей в новое судьбоносное путешествие, и лишь боги ведали, что ждало их по ту сторону горизонта.